Осел. Когда вселенную Юпитер населял и заводил различных тварей племя, то и осел тогда на свет попал. Но с умыслу или имея дел беремя, в такое хлопотливо время тучегонитель оплошал. А вылился осел почти как белка мал, осла никто почти не примечал. Хоть в спеси никому осел не уступал. Ослу хотелось бы повеличаться, но чем, имея рост такой, и в свете стыдно показаться? Пристал к Юпитеру осел спесивый мой, и росту стал просить большого. «Помилуй, — говорит, — как можно это снесть? Львам, барсам и слонам везде такая честь, притом с великого и до меньшого все речь о них лишь да о них. За что ж к ослам ты столько лих, что им честей нет никаких, и об ослах никто ни слова? А если б ростом я теленка только был, то спеси бы со львов и с барсов я позбил, и весь бы свет о мне заговорил. Что день, то снова осел мой тож Зевесу пел, и до того он надоел, что, наконец, моление слова послушался Зевес, и стал осел скотиной превеликой, а сверх того ему такой дан голос дикой, что мой ушастый Геркулес пораспугал было весь лес. Что то за зверь? Какого роду? Чай он зубаст, рогов чай нет числа. Но только и речей пошло, что про осла. Но чем все кончилось? Не минуло и году, как все узнали, кто осел. Осел мой глупостью в пословицу вошел, и на осле уж возят воду. В породе и в чинах высокость хороша, но что в ней прибыли, когда низка душа?